Глава 26. Нотки злорадства. Санса. «Поздравляем. Благодарю». Уже в который раз склоняла я голову после очередного озвученного поздравления. Вокруг нас толпился народ. Каждый хотел посмотреть на меня. Мне не нравилось быть центром внимания, но ради своей новой семьи я терпела. «Лорд Оберон», — кокетливо улыбалась женщина, представившаяся маркизой Тулье. «Позвольте пригласить вас и ваших прекрасных дочерей на обед в мое поместье». От меня не укрылось, как в глазах Лории вспыхнуло недовольство. «Завтра как раз со службы приезжает мой сын», — продолжала улыбаться маркиза, бросая взгляды на отца из-под слегка прикрытых ресниц. «Такой своевольный», — печально вздохнула она. «Решил вступить в ряды королевской гвардии». «Это уважаемая профессия», — ответил отец. «Она требует немало сил, терпения и выносливости. Слабым там нет места». «Верно говорите», — кивнула маркиза. Было видно, что сказанное пришлось ей по душе. «Хочу познакомить его с вашими девочками». «Благодарим за приглашение, леди Тулье», — поклонился отец. «Мы не посмеем отказаться». «Тогда я отправлю вам приглашение». В глазах женщины, что была довольно-таки красиво, зажегся подозрительный огонек. «Не сопи», — хохотнул отец, когда дама отошла от нас. «Я не стану заключать помолвку, если ты или Санса будете против». Слова этого мужчины только лишний раз мне доказали, что он потрясающий. «Ты ей нравишься», — буркнула Лори. К слову, от меня это тоже не укрылось. «А она мне нет». Улыбка сошла с лица отца, на мгновение проявляя печаль. «Ты не подумай», — затараторила Лория, касаясь руки родителя. «Я не против, если у тебя будут отношения». «Дитя», — вздохнул виконт. «Честно, не против», — закивала сестра со всей серьезностью. «Но выбери достойную, прошу тебя. Не нужно поддаваться красоте этих лживых дамочек. Не хочу, чтобы рядом с тобой жила ядовитая гадюка». Виконт не стал ничего говорить. Лишь сжал ладонь своей дочери и как-то вымученно улыбнулся. Пары, которых было не так много, кружились по паркету. Гости еще не успели отойти от бомбической новости, им пока было не до танцев. Я все отчетливее замечала, что дамы время от времени задерживают свое внимание на отце, который спокойно стоял между нами, никак на это не реагируя. Виконт Оберон был интересен прекрасному полу. Хотя о чем это я? В его случае не может быть иначе. Да, он вдовец, но является истинным джентльменом, обладающим цепляющей внешностью и своими моральными принципами. Семья для него стоит на первом месте. Он внимательный, рассудительный и надежный. За ним, как за каменной стеной, мечта, а не мужчина. «Не знаю», — шепнул отец. «Заметили вы или нет, но наследники Довьеров и Кейхилов не сводят с вас взглядов». Со стороны Лори донеслось фырканье, вызвавшее на моих губах улыбку. Я увидела его почти сразу же, Адриана Кейхела, и дружка его, что обидел мою сестру. Их лица, мягко скажем так, были удивленными, хотя слегка вытянутые физиономии аристократов говорили о большем. Эти избалованные наследнички в шоке. «Так вам и надо, и нечего в нашу сторону смотреть. Все равно ничего не светит». «О, даже так!» — хохотнул отец, отводя взгляд. «Судя по всему, они идут к вам». Не знаю почему, но я напряглась. Переживала не за себя, нет, за Лорию. Как она отреагирует, если этот гадёныш пригласит ее? Хватит ли у нее хладнокровия дать ему достойный отворот-поворот? Я уверена, она справится. Помимо этой тревоги чувствовалось что-то еще, нехорошее и колючее. На меня кто-то смотрел. Заскользила взглядом по залу, быстро находя источник. Киора и ее мать. Они буквально испепеляли меня глазами. Стоя в отдалении от всех, ведь их сторонились, словно прокаженных. Не смогла сдержаться. Едва заметно улыбнулась, вкладывая всю свою едкость и издевку, на которую только была способна. Тетка дернулась, словно от пощечины, а губы Киоры задрожали, предвещая истерику. Не ожидали, да, что все сложится именно так? «Лорд Оберон, леди!» Послышался мужской голос сбоку от меня. К слову, я узнала его, Адриан Кейхилл. Позвольте поздравить вас. Благодарим, кивнул отец. Чувствовала на себе взгляд темноволосого аристократа, но намеренно не смотрела в ответ, ощущая на эмоциональном уровне, как Лория превратилась в розу с опасными шипами. Позвольте пригласить ваших дочерей на следующий танец. О, а вот это уже говорил Дрейк, что причинил боль Лории. Наглости у него, как погляжу, не занимать. Давай, отшей этого гаденыша. Музыка стихла. Пары начали расходиться, а на паркет выплывали другие мужчины и женщины. «Я не против», — ответил Виконт. «Леди Санса». В мою сторону протянулась распахнутая ладонь Адриана, а я вскинула взгляд на Киору. Знала, эта тварь смотрит во все глаза и находится на грани. «Поверь, обязательно пошла бы с ним танцевать. Тебе назло. Да только боюсь, что отца опозорю». «Леди Лория». Дрейк повторил за своим другом, протягивая ладонь виконтессе, которую так бессовестно обидел. Ни стыда, ни совести, паршивец. На нас много кто смотрел. Судя по всему, эти два парня довольно-таки лакомые кусочки. Вынуждена отказать. Я неспешно подняла взгляд, встречаясь с карими глазами Адриана Кейхилла, длинным ресницам которого позавидовала бы любая девушка. От моих слов улыбка сошла с лица аристократа. Не ожидал он отказа. «Видите ли», — включила я дурочку. «Мне так неловко об этом говорить, но вчера я по неосторожности подвернула ногу». «О!» — с пониманием кивнул Кейхилл. «Прошу прощения, что поставил вас в неудобное положение». «Ну что вы», — холодно улыбнулась в ответ. «Пустяки». «Хм», — кашлянул аристократ, глупо улыбнувшись в ответ. Судя по всему, он все понял, что ко мне нет смысла подходить и приглашать на танцульки. Не с ним, точно нет. Раз он дружит с Дрейком, значит, такой же, как и он, бабник. «И я прошу прощения, лорд», — донесся до меня равнодушный голос Лори. «Но все танцы на сегодняшнем балу я обещала своему отцу». Вот как. Между бровей блондина залегла морщинка. Нехотя, но он все же отстранил свою распахнутую ладонь. Что ж, было видно, как ему неловко. Тогда позвольте пожелать вам хорошего вечера. И вам, — улыбнулась я ему. Почтенно склонив голову, наследники удалились. «Потанцевали бы», — хохотнул Виконт. «Насколько мне известно, эти молодые лорды редко кого приглашают». «И еще реже», — довольно фыркнула Лори, — «когда им отказывают». Я с трудом спрятала улыбку. «А, так это такой тактический ход?» — спросил отец. «Умно, девочки». «Да нет, папочка, просто... просто...» «Просто Лория решила меня поддержать. Я решила спасти сестру. Я редко бывала на таких вечерах. Мне стыдно это признавать, но мои танцевальные навыки оставляют желать лучшего». Я знала из воспоминаний Сансы, что танцевать она умела, но ее никто не приглашал. Да и была она на балах от силы раз пять. «Они...» — опешил Виконт. «Тебя не обучили?» Я видела, как на лице приемного отца отразилось недовольство, которое было направлено не на меня, а на Тиверонов. Вздохнув, я отвела взгляд. «Не страшно, дитя», — поспешил успокоить отец, бережно сжимая мою ладонь. «Это дело поправимо. Пригласим для тебя учителя, не волнуйся. Понимаю, мы с тобой мало знакомы, но, уверяю, ты можешь обращаться ко мне с любой проблемой или вопросом. Мы, семья, и благополучие моих дочерей всегда будут стоять для меня на первом месте».